Глава вторая. Тонкие ниточки корешков, конечно, меня сильно напрягли, но план был хорошо продуман. Во всяком случае, мне так казалось. Я с интересом смотрел, как Рен промораживает землю. От его ладони распространялся леденящий холод, настолько сильный, что земля покрывала синеем прямо на глазах, а нас пробирала дрожь. Смотрел на его работу не только я, но и остальные ребята. И было ощущение, что каждый мысленно помогает ему. Наконец Рен устало опустил руки. «Все, проморозил насколько смог. Давай, Садео, теперь твоя очередь». Я отошел чуть в сторону, уступая место товарищу. Садео и Рен сильно сдружились. Возможно, сказалось то, что прибыли сюда, в Академию магии, из одного форпоста. А может, просто им было друг с другом интересно. Они были примерно ровесниками. Садео 20, а Рену 22 года. Но Рен выглядел моложе своих лет, а Садео, наоборот, старше. Однако здесь, под землей, в свете моего кинжала, щуплый, с черными, как смоль, волосами Рен казался еще большим пацаном, а Садео с его седой прядью — древним старцем. И тем не менее, они понимали друг друга с полуслова. Не успел Рен опустить руки, как к делу приступил Садео. Вскоре почва стала прозрачной, а перед нами теперь красовалась довольно-таки плотная сетка корней разной толщины, от тончайших белых ниточек до довольно крупных корней. Видимо, сюда дотягивались и древесные. Как должна выглядеть грибница Кутуруку, я понятия не имел. Какие из корешков можно трогать, а какие нет, неизвестно. И выяснить безопасным для нас способом сейчас вряд ли получится. А без этого даже с помощью лиан кинпацу пройти через плотную сетку разномастных корней, не повредив их, просто невозможно. Видимо, эти мысли были не только у меня. Потому что, когда Садео уступил место Кангену, тот не стал торопиться убирать ставшую прозрачной землю, а повернулся ко мне, ожидая команды. И я точно знал, заминка была не в том, что Канген не может убрать землю, которую не видит. Он прекрасно чувствовал ее. Нет, заминка как раз вот в этой корневой сетке. Точнее, даже в корневом полотне. «Что будешь делать?» — спросил меня Матакуши. «Выполнять поставленную задачу. Что еще?» Ответил я, не торопясь, однако, действовать или отдавать распоряжение. «Мы должны принести вещи в лабораторный корпус, и все. Любым путем. Или ты забыл?» «Ничего я не забыл», — буркнул Матакуши и отошел немного назад. Совсем немного. Однако сказать, что должны выполнить задачу, было намного проще, чем действительно выполнить ее. Но если бы задача решалась легко, с ней мог бы справиться любой, и не было бы необходимости собирать нашу группу. Но тут можно размышлять сколько угодно. Однако нужно было решать задачу. И отступать однозначно не вариант. Начиная с того, что мы уже коснулись магии корней. И если грибница есть, то Кутуруку скоро точно узнает, где мы. И тогда он обрушит на кустарник всю свою силу. А вдруг кустарник не выстоит? В общем, нужно идти вперед. Я снова оглядел ребят, перечисляя в уме, у кого какая магия. А что если... Я повернулся к Шишикю. «Послушай, а ты сможешь аккуратно вытянуться между корней, а потом, не знаю, приподнять их, что ли? Кенпацу, если что, поможет». «Можно попробовать», — ответил резиновый Шишикю, внимательно осматривая корневое полотно. Получив его ответ, я кивнул Кангену, чтобы он приступал. Земля тонкими струйками потекла между корешков внутрь камеры, которую организовал для нас кустарник, и посыпалась в кучу. Земля на месте оставалась прозрачной, а вот струйки и кучу мы увидели. Наверное, Садео оставил прозрачность только в одном месте, там, где нам было важно видеть корешки. Наконец, земля была выбрана, и пришла очередь Шишикю и Кенпацу сделать нам проход среди корней. Проход — это, конечно, очень громко сказано, но лаз получился, вот и хорошо. Мы, дрожа от холода из-за заморозки, преодолели свободный участок, и Рен снова взялся за дело. Как только мы все вползли в лаз, кустарник-стражник Будхарул переплел ветки, закрывая нам дорогу назад. Я бы на это не обратил внимания, потому что меня больше интересовало, как мы продвигаемся вперед. Но поймал взгляд Матакуши и посмотрел на ветки. Ну что ж, вполне ожидаемо. Будем надеяться, что на обратном пути ветки откроют проход. Освободился еще один участок. Земля переместилась к веткам, закрывая их и часть корешков, а мы продвинулись еще немного. Все было хорошо. Но как же медленно мы передвигались. Естественно, я следил по карте, что происходит вокруг нас. Наверху было полно щупалец, но нам пока никто не мешал. Черт, сглазил. То ли заморозка первой партии прошла, то ли мы где-то вышли за границы заморозки, но Кутуруку почуял нас. Я увидел, как щупальца устремились в одну точку, над нашими головами, и принялись хватать землю и разбрасывать ее. Эта мразь решила добраться до нас. Выход был один — побыстрее попасть в общежитие. Про опасности, которые ждут в общежитии, я пока не думал. Будем решать проблемы по мере их поступления. «А ну, ребятки!» — крикнул я. «Поднажми!» «Канган, копай как можно быстрее! Черт с ними, с корешками! Не тратьте время на заморозку! Гора, включай свое зеркало, направляй его вверх! Остальные будьте наготове!» Передвигаться мы стали заметно быстрее, но и Кутуруку не медлил. Эта тварь вгрызалась в землю, как землеройная машина. И будь ее действия чуть слаженнее, нам пришлось бы совсем туго. Мы уже докопали до фундамента. Он с жесткой границей пересек верхнюю часть лаза. И едва мы вышли к нему, как, несмотря на щит гора, на нас посыпалась земляная крошка. Щупальца Кутуруку были слишком близко. Канган работал с чудовищной скоростью, я даже не предполагал, что так можно. Но лаз под фундаментом появился как по волшебству. Поэтому в тот момент, когда Матакуши рванул с остальными кулаками на Кутуруку, у меня уже было пространство для маневра. Недолго думая, я схватил парня за шкирняк и втянул его за фундамент. «Пусти!» — рванулся он обратно. «Остынь!» — приказал я ему. «Мы в безопасности!» Матакуши был бледен, в его глазах плескалась ненависть. Он плохо понимал, где находится. Однако приказ мой услышал и рваться перестал. Правда, не сразу. Лишь в тот момент, когда его взгляд упал на щупальца, которые бесновались по ту сторону фундамента. Они скрючивались, бились, хватали землю. Но ни одно не сунулось за фундамент. Как будто по линии фундамента проходило непреодолимое для щупалец препятствие. Ну а что? По сути, мы были в общежитии, хоть и в подземной его части. Смотрел на щупальца не только Матакуши, но и все остальные. Постепенно до нас доходило, что эту часть пути мы преодолели. Мы справились. Больше не нужно было рваться, можно было спокойно выйти на поверхность, в смысле в подвал, а потом найти вход в жилую часть и собирать вещи. Ах да, нужно держаться вместе. Но пока требовалось именно вылезти из земли. Я повернулся к Кангану сказать, что дальше можно сильно не напрягаться, но увидел его лежащим. Рядом с ним уже суетились Макото и Йосика. «Ты молодец», — сказал я бледному Кангану. Было понятно, что он полностью выложился, чтобы довести нас до этого места. Дальше просить его пользоваться магией было нельзя. Он полностью истощился. Но и оставаться на месте тоже нельзя. Еще чуть-чуть, и проблема воздуха встанет очень жестко. Все ж таки ограниченный объем, а нас 13 человек. Решение пришло быстро. «Кенпацу», — попросил я, — «ты можешь своими лианами сделать нам выход наверх?» «Могу». Улыбнулся белобрысый дохляк и поднял руки. Лианы из его ладони рванули к солнцу, хотя какое солнце в подвале. Тем не менее лианы проросли, вбурились в земляной потолок. Мы стояли, смотрели. И я думал, какую еще магию мы можем использовать, чтобы выйти на поверхность. Казалось бы, самое простое — приказать земле отодвинуться и дать нам проход. А еще лучше сдвинуться лесенкой, чтобы нам было удобно подниматься по ступенькам. Но я чувствовал, что сейчас это не сработает. Сейчас все мое внимание на людях. Сейчас мои приказы исполняют они. «Готово», — сказал Кенпацу. Из его ладони рос целый лес лиан. Это были сочные, жирные ростки. Они двумя колоннами уходили вверх и там соединялись. Кенпацу развел руки, и лианы раздвинули землю. Сразу стало легче дышать. К нам под землю хлынул из подвала воздух. После спертого подземного он показался нам верхом свежести. Лаз получился не широкий, но высокий, и через него нужно было как-то выбраться. Я повернулся к Даичи и протянул ему веревку из простыни, ту самую, которую мы связали в тумане. Когда мы оказались под землей, я смотал ее и завязал вокруг пояса, а теперь вот снова достал. Конечно, она человеческий вес не выдержит, но свернутая в 2-3 раза вполне может служить дополнительной страховкой. «Сможешь удлиниться, чтобы пролезть?» — спросил я. «И оттуда подстраховать». «А то!» — хохотнул пацан и буквально нырнул в дырку, удлинив свои ноги. Через миг его ноги оторвались от земли, и он крикнул сверху. «Я на месте!» Следующим был Шишикю. он потянулся по лианам и по спущенной до ичи веревке. Единственное, чем я мог помочь ему, это приказать его телу стать легче. Даичи принял резинового человека наверху. Потом по лианам и веревке поднялись друг за другом Гора, Матакуши и Сирита. Потом Сэдэо и Рен. И всем я приказывал стать легче, чтобы там наверху могли принять их, и чтобы лозы Кинпацу выдержали вес. Изуми не хотела подниматься раньше меня. Пришлось прикрикнуть на нее. Следом за Изуми отправилась Йосика. Канган сам подняться не мог, поэтому решили сделать так. Поднести его поближе к Кинпацу, потом опутали веревкой и лианами, и с помощью них подняли Кангана. Даичи страховал сверху. Естественно, я уменьшил вес коренастого мага земли, иначе Кинпацу с Даичи ничего не смогли бы сделать. Следом за Канганом поднялся Макото. Остались мы с Кинпацу вдвоем. Я смотрел на него и видел. Он может отключиться в любой момент, точно так же, как и Канган. Боялся, что я поднимусь, а он сам уже не сможет. Поэтому сказал: «Теперь лезь ты». Кенпацу сначала вроде примерился исполнять, но потом посмотрел на меня. «А как же ты?» «Обо мне не беспокойся, там есть веревка, поднимайся». Конечно, одна веревка без лиан — это так себе аргумент. Ненадежный даже с уменьшенным весом. Но другого у меня не было. Кенпацу настолько устал, что не стал спорить. Молча полез по своим лианам. Когда его приняли наверху, пришла пора и мне что-то решать. Но тут в отверстие спустились лианы вместе с моей изрезанной простыней, превращенной в веревку, истрепавшейся и в грязи. И мои губы сами растянулись в улыбке. Ребята помогли мне вылезти, и Макото с Йосика тут же забрали Кинпацу, уложили его рядом с Канганом. Мы наконец-то были в относительной безопасности, и я скомандовал 10-минутный перерыв. Тем более, что Кинпацу с Канганом все равно пока двигаться не могли. Я, обвязывая веревку вокруг пояса, с досадой поморщился. Мы проделали еще малую часть пути, а два человека уже выложились в ноль. Если дальше так пойдет, то нам сложно будет выполнить задачу. Пока ребята отдыхали, я изучал карту. И по ней вообще не было понятно, где выход из подвала в жилую часть. За размышлениями я не услышал, как ко мне подошла Изуми. Близко подошла, слишком близко. Когда она грудью прикоснулась к моей руке, у меня встало все. От волос до сами знаете чего. Хорошо, что веревка поддерживала рубаху, и та не выперлась вперед, как указатель направления. Точнее, выперлась. Но я стоял к ребятам спиной, так что пофиг. Вспомнились формы Изуми в обличии секс-бомбы, ее мягкая кожа и запах, от которого голова шла кругом. Захотелось сгробастать ее всю и зацеловать. Но пришлось немного отодвинуться, чуть-чуть, чтобы она не обиделась. Однако Изуми и не думала обижаться. Она невинно улыбнулась и спросила: «О чем задумался?» «Думаю, как попасть в жилую часть общежития», — машинально ответил я, разглядывая ее губы. А потом тихонько добавил: «Что ты со мной делаешь?» Изуми расцвела, но тут же спрятала улыбку и сказала совершенно серьезно: «В общежитии за порядком следит домовой дух Бурауни. Дверь открыть может только он». «Понял», — сказал я. «Нужно найти способ заставить его это сделать». У меня внутри все полыхало, поэтому долго искать способ не было необходимости. Он был очевиден — пожар. Я на миг пожалел, что пиромаг Хикаро не с нами. С другой стороны, зачем он нам, когда есть Йосика? Я очень хорошо помнил, как она иероглифом зажгла факел. Конечно, факел не так эффектно, как пожар, но лиха беда начала. План был простой до гениальности. Раз Бурауни следит за порядком, то нужно устроить пожар. Он примчится тушить, ну и откроет дверь. Правда, в этом плане было одно очень слабое место. Нам нужно было выжить в пожаре, и после него. Потому как разъяренный домовой дух вряд ли погладит нас по голове за наши шалости. Я оглянулся на ребят и решил дать им еще минут 5 отдыха, прежде чем призывать великого и всемогущего Бурауни. Так как потом нам придется двигаться очень быстро. К тому же вдруг другой план в голову придет, менее экстремальный. И он пришел. Другим вариантом вызвать домового духа был потоп. Если устроить потоп, то Бурауни тоже прискачет ликвидировать последствия. Правда, устроить потоп было сложнее, чем пожар. Где взять столько воды? И тут я понял, что нужно делать. Блин, это же так просто, до гениальности. Нужно найти водопроводные трубы и заморозить их. Трубы сразу же полопаются, потому что вода, превращаясь в лед, расширяется. И лед рвет замерзшие водопроводные трубы на раз. А если лед быстро растопить, то не останется никаких следов теракта. Будут только разорванные трубы и потоп, который нужно будет срочно ликвидировать. Я сам был в восторге от идеи. Осталось найти трубы. Жалко, источник света был только один, мой нож. Поэтому отойти далеко от ребят я не мог, а в непосредственной близости никаких труб не наблюдалось. «Что ищешь?» — спросила Изуми, заметив, что я внимательно оглядываюсь по сторонам. Пришлось посвятить ее в свой план по размораживанию системы водоснабжения. И тут Изуми, вместо того, чтобы восхититься моим гениальным планом, рассмеялась. Я сразу же почувствовал себя полным дураком, придумавшим настоящую фигню. «Что?» — очень недружелюбно спросил я. «Извини», — Изуми перестала смеяться. «Просто ты такой милый. А ты знаешь другой способ попасть в жилую часть?» — с раздражением спросил я. «Как ни крути, а я обиделся. Эти женщины». И тут мне пришла действительно гениальная мысль. «Спасибо, Изуми, солнышко», — с улыбкой сказал я и чмокнул удивленную девушку в лоб. «Теперь нужно было подготовиться и двигаться дальше». «Ну что, ребята, отдохнули? Готовы?» — спросил я у своих. Они были готовы. Даже Кинпацу и Канган, магия, конечно, для них пока под запретом, но их физическая сила тоже лишней не будет. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор со своей молодой женой купили свою первую квартиру. Долго выбирали район, дом, соседей, чтобы школа и садик для будущих детей были рядом. Инфраструктура там, экология и другие полезные вещи. Купили, заселились. Пошли с соседями знакомиться, ну и между делом поспрашивать, как им тут живется. Соседка, бабушка Божий одуванчик из соседней квартиры поделилась. Хорошо живется, двор тихий, соседи хорошие, крыша не течет. Правда, недавно подвал затопило, очередного покойника там выловили, а так все хорошо.